коронационной комиссии, лично подобранный Елизаветой, отражал важное значение, которое королева и правительство придавали британскому содружеству. Елизавета была первой британской монархиней, принявшей титул главы содружества. Эдикт 1953 года о королевских титулах установил, что она является королевой каждой из стран, членов содружества, за исключением входящих в него республик. Королева предложила сделать председателем комиссии герцога Эдинбургского, заместителем герцога Норфолкского, а членами – представителей правительств всех стран Содружества. Бернард Фицелан Ховард, 16-й герцог Норфолк и наследственный граф-маршал Англии, был по семейной традиции католиком, редчайшее явление для высшей английской аристократии. Это был грубоватый, консервативный джентльмен атлетического сложения, который, по словам одного биографа, умудрился провалиться на вступительных экзаменах в Оксфорд, хотя для герцога это испытание всегда было чисто символическим. Не сумев поступить в университет, Норфолк стал офицером королевского конно-гвардейского полка, одного из двух полков, предназначенных для охраны короля. Герцог был энтузиастом скачек. Своего первого рысака он купил в тот день, когда ему исполнился 21 год. Норфолк был стюардом жокей-клуба, представителем королевы на скачках в Эскоте, а также президентом Мэрилбонского крикет-клуба. Титул герцога он унаследовал в 11-летнем возрасте и, видимо, по этой причине относился к простым смертным довольно пренебрежительно. На репетиции перед коронацией, обращаясь к епископам, он сказал: «Если вы не научитесь ходить в ногу, мы застрянем тут на всю ночь». Когда же кто-то полюбопытствовал, правда ли, что на торжественных церемониях члены палаты лордов прячут в свои коронетки бутерброды, Норфолк пожал плечами: «Очень может быть. От этой публики всего можно ожидать». За несколько месяцев до коронации один из пэров, волнуясь, спросил у граф-маршала, получит ли он приглашение на церемонию, ведь он недавно развелся. «Конечно, получите», — отмахнулся герцог, «ведь это коронация, а не скачки в Эскоте». Опыт армейской службы, а также управление обширными поместьями, не говоря уж о руководстве похоронами герцога V и коронации Георга VI, делал Норфолка главным экспертом по грандиозному театрализованному представлению, где самое главное — слаженность и точный хронометраж. У Филиппа при таком опытном заместителе работы в комиссии оказалось немного. Первое, самое важное свое решение комиссия приняла 10 июля 1952 года. Посовещавшись, члены комиссии постановили, что телевизионной трансляции из Вестминстерского аббатства не будет. Снимут кинематографический фильм, который впоследствии покажут по телевизору. Инициатором этого решения считали Норфолка. На него потом и посыпались все шишки. Впрочем, постановление было поддержано правительством. Некоторые историки считают, что Елизавета впоследствии поступила вопреки воле кабинета. Однако изучение документов убеждает. В схватке между консерваторами, желавшими сохранить мистику и магию церемонии, и модернистами, жаждавшими публичности, Елизавета встала на сторону первых. Надо сказать, что вообще в большинстве ситуаций королева предпочитает традиционность. Должно быть, она считала, что некоторые моменты церемонии коронации настолько священны, что не следует устраивать из них шоу. Черчилль тоже полагал, что прямая трансляция станет для Ее Величества слишком большим испытанием. Однако, когда выяснилось, что публика не на шутку возмущена и желает собственными глазами видеть, как проходит коронация, Елизавета поняла, что совершила ошибку и уступила общественному мнению. Впервые в истории широкая публика настояла на своем праве лицезреть главный монархический спектакль. Это стало важным символическим жестом, во многом определившим облик нового царствования. Королева Мария не увидела коронацию своей любимой внучки. Она так и не оправилась после смерти сына. На похоронах королева отсутствовала. Она была совсем слаба и смотрела на траурную процессию из окна своего Марлборо-хауса, держа за руку свою старую подругу Мейбл Эрли. Королева прошептала: «Вот и он ушел». Мария умерла вечером, 24 марта 1953 года. Ей было 85 лет. Возле Марлборо-хауса собралась большая толпа, женщины плакали. У многих возникло чувство, что рухнул некий национальный монумент, напоминавший о более счастливых временах. Расчувствовалась вся страна, пишет Чипс Ченнон. В адрес старой леди не прозвучало ни одного критического слова. Смерть бабушки вряд ли стала для Елизаветы потрясением, ведь Мария тяжело болела еще с конца февраля. Она страдала болями в животе и все время твердила подругам, что не желает жить старой развалиной. В Вестминстерс-холле состоялась еще одна траурная церемония. В часовне святого Георга опять открыли фамильный склеп. Новая утрата напомнила королеве о недавнем, еще более сильном горе. К тому же похороны Марии опять дали повод герцогу Виндзорскому приехать в Лондон. Возникла весьма щекотливая ситуация, потому что на грядущую коронацию дядя Дэвида приглашать никто не собирался. Елизавета сама сказала архиепископу Кентерберийскому, доктору Фишеру, что не желает видеть герцога на этом торжестве. Черчилль занял такую же позицию. Когда герцог посоветовался с ним, следует ли ему добиваться приглашения, премьер-министр отрезал напрямую: «Не пристало королю, отрекшемуся от престола, присутствовать при коронации одного из своих преемников». Герцог приехал в Англию 11 марта, вызванный лечащим врачом королевы Марии. На пароходе королева Елизавета Виндзор приплыл в Нью-Йорк вместе со своей сестрой принцессой Мэри. Неудивительно, что герцог был сильно раздражен. Племянница отказалась выплачивать ему 10 тысяч фунтов в год. Чувствуя себя вконец разоренным, Виндзор подрядился за высокий гонорар написать пространную статью о коронации. А тут вдруг выяснилось, что его никто приглашать не собирается. Досаждали Дэвиду и семейные неурядицы. Он был вынужден покинуть жену в самый разгар большого скандала. Газеты писали о том, что у герцогини роман с нью-йоркским плейбоем Джеймсом Донахью, который к тому же слыл гомосексуалистом. «Я воздержусь от комментариев по поводу этого дурацкого и дорогостоящего турне», — писал Дэвид жене. «Лучше бы мы провели это время с тобой в Палм-Бич». Герцогиня требовала от мужа решительных действий. «Поработай с булочкой и Ширли как следует», — имелось в виду с целью восстановления ренты. Наутро после кончины королевы Марии вся семья собралась в Марлборо-хаусе, чтобы послушать, как молится архиепископ, и в последний раз взглянуть на маму. Так сформулировал герцог. Далее он пишет: «Горе смешивалось у меня с недоумением. Как могла мать быть столь жестокой и неуступчивой по отношению к своему старшему сыну? Несмотря на многолетнее отчуждение, напоследок она вдруг стала необычайно требовательной, не проявляя при этом ни малейших признаков раскаяния. Боюсь, что при жизни кровь в ее жилах была такой же ледяной, как и сейчас, после смерти». Дэвид так и не понял, а вернее всего и не пытался понять, как больно ранил он мать своим отречением от престола. Для нее его поступок был великим предательством, для него — актом самопожертвования. Все члены семьи, кроме принцессы Мэри, оставались непреклонны в своей враждебности к отщепенцу. После похорон 31 марта в Виндзорский замок были приглашены 28 избранных гостей, но бывшего короля в их числе не оказалось. Как сказал герцог, «меня все еще причисляют к августейшему семейству, лишь в справочнике, кто есть кто». Последнее письмо, написанное сразу после похорон, исполнено горечи. «Какая гнусная, поганая свора эти мои родственнички! Ты бы видела, какими дряхлыми и потасканными стали все эти старые шлюхи. Особым пунктом завещания королева Мария оговорила, что если она умрет до коронации, траур не должен помешать проведению церемонии. Коронация должна была стать всенародным праздником, в котором участвовала бы вся Англия, от Лондона до самой распоследней деревеньки. Черчилль хотел, чтобы граждане от души повеселились. Продовольствие все еще выдавалось по карточкам, однако премьер-министр настоял, чтобы каждый получил по дополнительному фунту сахара, хотя Министерство продовольствия и предупреждало, что это может привести к усугублению дефицита. На время коронационных торжеств, которые должны были длиться неделю, булочники получили разрешение выписать дополнительное количество сахара и жира, чтобы испечь яблочные пироги, картофельные хлопья и прочие любимые народом лакомства. Организаторы местных праздников тоже могли рассчитывать на получение съестных припасов сверх нормы. Отменили карточки на яйца и конфеты. Временно сняли запрет на чисто английское расточительство, традицию зажаривать целого быка. Во всяком случае, на балу гвардейской бригады, состоявшемся 29 мая в Хэмптон-Корте, ничто не напоминало о тяжелых временах. Дворец был залит светом, били фонтаны, повсюду благоухали пышные букеты. Мужчины были во фраках и с орденами, женщины в бальных платьях и тиарах. «Мы танцевали в большом зале и ужинали в оранжерее», — пишет Джо Колвилл. «На одну ночь воскрес мир, исчезнувший в 1939 году. Королева танцевала с герцогом Эдинбургским и выглядела поистине прекрасно». Молодую монархиню, как некогда Викторию, называли надеждой нации. На плечи 27-летней женщины, не обладавшей сколько-нибудь реальной властью над развитием событий, легла тяжкая ноша. Она стала символом будущего благосостояния Британии. Особых оснований для оптимизма не наблюдалось. Страна все еще не могла свыкнуться с новой реальностью. Несмотря на усердное старание правительства подчеркнуть значение содружества, для большинства англичан этот новый термин оставался пустым звуком. Важным симптомом новой эры, возрождением имперского духа, англичане сочли покорение Эвереста новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпой из Непала Норгеем Тенцингом. Газета «Ирвинг Стандарт» писала в день коронации. Статья называлась «Вперед к славе». «Действуя вместе, жители империи могут покорить любые высоты. Для них нет невозможного. Да здравствует королева! Да здравствует единство империи! Ибо лишь оно может принести новому царствованию мир и славу». Однако правительство тратило на коронацию 2 миллиона фунтов, вовсе не для того, чтобы возродить имперские чаяния. Британия больше не могла почивать на колониальных лаврах, мечтая о былом величии. Члены кабинета полагали, что будущее державы неразрывно связано с развитием системы содружества, где Британии придется трудиться в поте лица и платить за все самой. Елизавета была готова всеми силами содействовать правительству в его намерениях. С детства она посвятила себя идее империи, которая ныне трансформировалась в содружество. Провозглашенная главой этого содружества, Елизавета хотела, чтобы в день коронации новая символика получила красноречивое выражение. Еще в октябре королева вызвала во дворец своего кутюрье Нормана Хартнелла, чтобы обсудить коронационное платье. Елизавета высказала пожелание, чтобы платье было из белого атласа, вроде моего, свадебного. Хартнелл принес эскиз, предложив расшить платье символикой Соединенного Королевства. Немного подумав, Елизавета согласилась, но потребовала, чтобы кроме традиционных британских символов, английской розы, шотландского вереска и валлийского лука-порея, на платье нашла отражение и символика других частей содружества. Цейлонский лотос, австралийская акация, пакистанский джут и так далее. К торжественному дню Елизавета готовилась серьез. Смотрела хронику коронации Георга VI, училась носить мантию, подолгу сидела в тяжелой 5-фунтовой короне святого Эдуарда, которые должны были возложить на нее согласно ритуалу. Большой зал Букингемского дворца был весь размечен лентами и столбиками, чтобы ее величество знало, как идти и где останавливаться. Несколько репетиций состоялось в самом аббатстве, где роль королевы играла герцогиня Норфолкская, а главная участница предстоящего спектакля наблюдала со стороны.